Сварог размышлял недолго. Заговорщики заговорщиками. А у него были и свои дела, которые, вероятно, пересекутся с делами революционеров. У людей торговых профессий в ходу такое понятие, как контракт, — сказал он неторопливо. А сие есть, как известно, взаимоустраивающая система договоренностей, оговорок, скрепленная гербами, печатями, или же словом честным купеческим. Я, признаться, к торговым купеческим людям отношения не имею, только, однако, с собственными интересами не поступлюсь. Так вот, подпольщики мои дорогие, я хочу, чтобы мы заключили с вами контракт. Сварог сел прямо. Я понял, чего вы добиваетесь, чего вы хотите от меня лично и от жизни как таковой. Чего же, спрашивается, хочу я от жизни как таковой? В данный момент я хочу найти выход из вашего гостеприимного мира. Раз был вход, значит, найдется и выход. Посему в пункт первого нашего контракта будет такое состоиться. Предлагаю занести следующее. Сторона, именующая себя Визарией компания, обязуется в обмен на магический артефакт под названием «Око Бога» бросить все магические, человеческие и прочие силы на поиски двери. Строго говоря, это может быть и дверь, и ворота, и зеркало, и черт знает что еще. Важно, чтобы это был выход из этого мира вовне. Ваша стежка, насколько я понял, есть нечто похожее, только моя должна соединять не две точки Гаранда, а две точки разных вселенных. Как только я окажусь на пороге этой двери, вовне, и удостоверюсь, что это никакой не обман, око перейдет вам. Видя, что Марк Кифай хочет что-то сказать, Сварог предостерегающе поднял палец. — Я прекрасно понимаю, что око вам необходимо прямо сейчас. Ждать вы не можете, да и не хотите, а лишней двери у вас под рукой нет. По этому поводу предлагаю пункт второй нашего контракта. Я готов стать вашим союзником на то время, пока не отыщется дверь. И око будет служить нашим с вами общим интересам. Только уж не обессудьте, граждане-подпольщики, из рук я его не выпущу. Я вам, конечно, доверяю и все такое, но так оно будет спокойней. А пункт третий нашего предполагаемого контракта я посвящаю исключительно вопросам доверия и недоверия. Сварог надкусил яблоко, положил его на стол, сосредоточился. Получилось. Надкус затянулся. Яблоко снова стало целым. Небольшое застольное магическое развлечение. Итак, пункт третий. Я должен знать, что именно предпринимается для поиска двери. Должен получать всю добываемую информацию. Также я должен принимать самое деятельное участие в поисках двери. Насчет доверия... К моей скромной персоне и моей лояльности сами что-нибудь придумаете. Вот, собственно, и все. Разве что осталось упомянуть пункт, который обычно в контракты не вписывают, но мы впишем, скажем, как подпункт к пункту 3. Это про обман, про попытки хитрить и блефовать. Я, знаете ли, наделен способностью видеть, когда мне лгут, и когда со мной ведут нечестную игру. Так что случись он и попытки с вашей стороны, и вы тут же станете свидетелями акта доподанного волшебства, причем отнюдь не добрых, но диаметрально противоположных свойств. И ценнейшего союзника я прямо у вас на глазах превращусь в опаснейшего врага. Не извольте сомневаться, у меня не дрогнет рука избавиться от вас в случае необходимости, несмотря на личную симпатию и общее боевое прошлое. Не люблю, знаете ли, когда меня предают. Это я не пугаю, упаси Господи. Всего лишь хочу предостеречь от непродуманных действий. А так, считаю, мы договорились. Я, госпожа Визари, ваш союзник. Он встал, отвесил легкий поклон. Вот теперь действительно все. Честь имею, верхсоветник. Глава 12. Беседы под треск поленьев. Сердишься? Нет, просто не люблю, когда из меня делают дурака, веришь ли? Она фыркнула за его спиной. Перестань. Никто из тебя дурака не делал. Ты просто не все знал и поэтому не вполне понимал, что происходит. А я, веришь ли, не люблю, когда я чего-то не вполне понимаю или не знаю того, что должен знать. Тише, атаман, тише, отряд перебудешь. Представляю, сколько у тебя вопросов ко мне. Ну, хорошо. А вот если я прямо сейчас отвечу тебе на все вопросы, ты перестанешь дуться? Да не дуюсь я на все. Ну, почти. Во-во! И почему-то я не удивлен. Он сидел все в том же зале, в свежесотворенном кресле перед разожженным камином. Просто сидел с бокалом в руке, смотрел на огонь и ни о чем не думал.